Второй акт стал для меня любимым. Декорации удивительно чисты и лаконичны, все щиты убраны, и те самые фарфоровые вишневые деревья стоят в чистоте у пустой сцены, и только одна скамейка в середине, на которой мы все будем сидеть, в углу сцены мольберт для Шарлотты. Я думала и думаю, что Раневская обязательно должна быть любима или должна вызывать влюбленность у своих партнеров на сцене. В Твери меня преследует внимательный, нежный, вопрошающий взгляд Пети Трофимова. Здесь, в Польском театре, я поняла, что моим грехом будет Лопахин. Так и было задумано режиссером и прочерчено в мизансценах. В Тверском театре Вера Андреевна Ефремова, тоже интуитивно желая подчеркнуть это состояние, предложила мне мизансцену, говорящую о женской притягательности Раневской для Лопахина. Я, говоря о том, чтобы Лопахин женился на Варе, иду по бревнышку, как бы еле сохраняя равновесие, и Лопахин почти снимает меня с этого бревнышка. Но я, учитывая свои высокие каблуки и то, что на высоте у меня кружится голова, отказалась от этой мизансцены и много от этого потеряла. Поняла я это только теперь, когда именно в мизансценах была поставлена режиссером в такие условия, что мне легко было забыться, стать немножко самосбродкой. В польском спектакле, играя все, как и у себя в Твери, я дохожу до монолога «О, мои грехи!». И здесь, усадив Лопахина рядом с собой, начинаю этот монолог. Я вижу его рядом с собой, такого прекрасного, такого влюбленного. Он замер, зачарованно смотрит на меня, Раневскую. И я по-хозяйски, чувствуя свою власть над ним, поправляю его волосы, чуть тронула воротничок, поправила галстук, коснулась груди. И, наконец, моя ладонь скользнула по его плечу, руке, и вот уже наши руки соединились. Все это на тексте Чехова. «О, мои грехи! Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги». Обычно в этот момент представляю себе, какой был муж Раневской, то есть человек пьющий, никчемный и тому подобное. Здесь же я совсем не думаю о муже. Я говорю эти слова, а сама любуюсь смущением, силой, влюбленностью Лопахина. Когда я говорю о своем парижском возлюбленном, то тоже не думаю о нем. Мы глаза в глаза, рука в руке. Моему Лопахину страшно, прекрасно, немыслимо поверить в это неожиданное и влекущее мгновение. Крошечная пауза. И как рок, как сознание своего греха и наказание за него, я нервно оставляю Лопахина и иду от него на авансцену. Трезво по отношению к жизни и к этой минуте говорю дальнейшие слова Чехова. И как раз в это время, это было первое наказание, удар прямо в голову. «Вот тут на реке утонул мой мальчик» и так далее. Я полюбила эти мгновения на сцене, так как именно в этот момент возникало напряжение, желание понять эту женщину. Разрушалась положительная печальная хрестоматийность образа. Я сбивала зрителей с толку, с привычного спокойного восприятия. Я обостряла их ум, интуицию, и зрители за это были благодарны. Ведь монолог «О, мои грехи!» до момента «Господи, прости мне грехи мои, не наказывай меня больше!» получил телеграмму из Парижа, просит прощения, умоляет вернуться. Весь монолог я не позволяла себе горевать. Была довольно суха, и вдруг как лавина, как детская надежда, когда слезы вот-вот хлынут из глаз. Молю Бога позволить мне быть самой собой, любить, грешить, мчаться по первому зову. Александр Михайлович Вилькин настаивал, чтобы я здесь совсем отбросила все переживания. И, сделав это, я убедилась при реакции зала, что они поняли мою непосредственную легкую натуру, которая искренна в любой момент, но никогда не тяжеловесна. Замечательно поставлена эта сцена в польском театре. Гаев в прекрасном исполнении артиста Збигнева Хрошановского легко, барственно бросает свою тросточку Лопахину и увлекает меня в танцы под музыку еврейского оркестра. Увлекшись танцем, я бросаю Лопахину свою кружевную сумочку, чтобы она не мешала. Он какие-то минуты стоит с нашими вещами, чуть растерявшись, а потом, положив наши вещи, делает попытки быть таким же легким, раскованным, как я и мой брат. У него это не очень-то получается. И я, видя его неловкость, увлекаю его в танцы, оставив брата. Танцуем вместе с ним, глядя друг другу в глаза, и я говорю о том, что ему надо жениться на Варе. Он соглашается, но делает это неосознанно, увлеченный мною, нашим танцем, нашей близостью. Мы говорим о Варе, не думая о ней. Мы только чувствуем радость друг от друга. Мой брат в изумлении смотрит на нас. На минуту закружилась моя голова, чтобы не упасть, и я прижалась всем телом к Лопахину. Кончилась музыка. И раздался его мощный голос. «Музыка! Играй!» И я с трудом оторвалась от него. Отошла, взяла себя в руки, села на скамеечку и отрезвела только тогда, когда сказала: «Как ты постарел, Фирс!» Постарел. Не только он, но и я. Не для меня уже эти минуты, но они были. Было очарование, было прикосновение, взгляд. Было только что. Пусть не удивляется читатель, когда почувствует в моем описании не только игру, но ту странную смесь себя и образа. Это и есть наша вечная Голгофа. Наше вечное счастье профессии, когда стремишься играть роль, пьесу, но вместе с тем душа проживает еще одну настоящую жизнь. Поэтому в моем описании, наверное, почувствуется доля личной влюбленности, которая может шокировать и показаться глупой. Но я точно знаю, что, ничего не желая в жизни, на сцене я люблю мгновение запретного, которое, как магнит, тянет зрителя, потому что это не притворство, а что-то и выше жизни, и в то же время сама жизнь. Постараюсь описать Лопахина в исполнении Анджея Арули. В нем было много неожиданного. Иногда отталкивающий своей плебейской недалекостью, иногда потрясающий своей стихийной силой, трагической искренностью. И все это при внешнем удивительном обаянии. Когда мы репетировали третий акт, сцену бала, я впервые увидела, как игрался этим артистом монолог Лопахина. Он медленно выходил на сцену и долго стоял в пальто с приподнятым воротником, почти не осознавая, что произошло. Казалось, что он старался собрать свои мысли, которые не подчинялись ему. Говорил вначале внешне спокойно, замедленно, пытаясь все осознать. Потом Варя бросала ключи, и он, стоя на коленях, поднимал эту связку. Тихо начинал ими позванивать над своим ухом. И точно какие-то далекие бубенцы, они словно будили его, возвращали к действительности, и он молил: «Музыка! Играй!» Начинался вальс. Он шел мимо меня и вдруг, увидев, падал предо мной на колени. Из глаз его текли слезы. Никогда не забуду то безумное отчаяние, ту немыслимую нежность и жалость ко мне, когда он спрашивал: «Отчего вы не послушали меня?» Во время репетиции, воспользовавшись минутной паузой, я спросила режиссера: «Что мне делать? Я не могу думать о себе. Мне его безумно жалко». И он сказал: «Очень хорошо, так и надо. Пусть вам будет его жалко. Не бойтесь этого». А через минуту Лопахин встал во весь рост и со всей силой и хамством плебея закричал: «За все могу платить!» И высохли слезы. Ужас охватил меня, словно меня растоптали сапогом. Потом мне пригодилось, и мое влечение, и моя безудержная жалость к нему, и этот холодный ужас, когда в четвертом акте режиссер потребовал, чтобы я не играла никаких страданий от того, что покидаю этот дом. В Твери я очень страдала весь четвертый акт. Здесь я оторвала себя, Раневскую, от дома, от сада, от людей. Вся мыслями перенеслась в Париж. Играя пушистым сиреневым буа, я только и ждала, когда все это закончится. И этой жестокостью я обязана моему Лопахину. Для меня он больше не существовал. Передо мной был лакей и только. Я и аварии ему напоминаю, едва скрывая презрение к нему. Я как будто милостыню ему подаю, давая возможность жениться на Варе. Я понимала, что в этом театре играла четвертый акт совсем по-другому, но не считала, что это насилие надо мной. Раневская прежде всего во всем женщина, и мои взаимоотношения с Лопахиным позволяли мне разорвать с прошлым жестко, спокойно, холодно. Правда, впереди у меня был великолепный режиссерски поставленный финал спектакля. Все покинули сцену, она погрузилась в темноту, словно заколотили окна в доме, и в глубине среди лиловых колонн появились, как в храме, действующие лица, едва освещенные проникающим как бы сквозь щели светом. Зазвучал хорал, точно вся земля содрогнулась в последнем прощании. Молча, тихо, иду я из глубины на авансцену, в неяркий луч света, и прощаюсь навеки, точно жизнью под музыку, напоминающую церковные и в то же время космические песнопения. Я говорю: «О, мой милый, мой нежный, мой прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!» Встаю на колени. Музыка звучит все громче, все мощнее. Стоя на коленях, я молюсь и сквозь музыку говорю: «Прости мне грехи мои, Господи, не наказывай меня больше!» Так может молиться любой человек перед смертью, перед печальной конечной истиной. Мой брат молча поднимает меня, обнимая, уводит в глубину. Мощный хорал умолкает. И в темном, забитом наглухо доме появляется с лампой забытый Фирс. Не драматизируя, не вдаваясь в мелкие правдивые интонации, он печально и просто говорит в тишине: «Жизнь прошла, словно и не жил». На сцене темно, его одинокая фигура в пледе, зажженная свеча и тишина. Никакой музыки, ничего. Тихо идет занавес, и только когда раздаются аплодисменты, возникает звук лопнувшей струны. Во время аплодисментов мы, как и было задумано, начинали оглядываться и замечать, что нет среди нас Фирса, что мы его снова забыли. И тогда из глубины сцены появлялся Фирс, и буря аплодисментов поднималась в зале. Я брала его за руку, обнимала его голову, глядя в его огромные взволнованные глаза. Мы старались в эту минуту не плакать, а публика, как всегда, все понимала. Было бы нечестно не сказать о других исполнителях, потому что с каждым из актеров у меня были незабываемые мгновения, о которых я всегда могу сказать с великой благодарностью. Петя в Щецине совсем другой, чем в Твери. Артиста Томаша Янкевича, который хорошо, хотя достаточно традиционно играл вечного студента, я старалась заставить заинтересоваться собой, так как мне казалось, что он как-то уж очень далек от Раневской. А я привыкла в Тверском театре быть связанной с Петей всеми струнами души. Я насильно втягивала его в духовное общение, как в омут. И в конце нашей сцены мне это удавалось. Думаю, что если бы мы играли больше, то были бы ближе, как партнеры. У меня была прелестная Аня, Барбара Ремельска. Она хороша тем, что, будучи юной и легкой, сумела быть зрелой в своих оценках того, что случилось. В ней не было и тени восторга, сантимента, Нет, это умная, глубокая личность. Особенно запомнилось мне мгновение в четвертом акте, когда я боялась заглянуть в ее серьезные умные глаза и, не глядя на нее, спрашивала. «Твои глазки сияют? Ты довольна очень?» И ее ответ полный боли. «Я буду работать». Мне, Раневской, было невыносимо увидеть ее умные печальные глаза. Я бежала от них и мыслями скорее уносилась в Париж. И все-таки, вспоминая этот спектакль, я, наверное, почти физически долго буду ощущать маленького птенца, бьющегося о мое сердце. Мою дочку Анечку, когда она видит в третьем акте мое немое отчаяние, бросается передо мной на колени и срывающимся, охрипшим от волнения голосом, бессвязно целуя мои руки, плечи, шею, утешает меня в моем горе. Может быть, от того, что у меня нет своих детей, я особенно почувствовала материнство, когда обнимала дрожащие от волнения плечи Анечки. Слышала ее срывающийся тонкий голосок. Сцена погружалась в темноту. Я замирала, обняв свою дочку, а в луче света танцевала свой одинокий танец Шарлотта. Эта пляска была как трагический балаган, как сама жизнь с ее бешеной погоней за успехом, за выживание и с последним аккордом сумасшедшей музыки. Шарлотта падала, как лопнувшая резиновая кукла. О режиссере Александре Вилькине и о каждом актере, занятом в этом спектакле, мне хотелось бы написать благодарственные слова. Томаш Янкевич в роли Пети с его нескладной чистотой. Данута Скудзянска, Шарлотта, точно сошедшая с картин Тулуз-Лотрека. Карл Гружа в роли Яши, прочитанный актером очень современно. Но особенно незабываемыми останутся для меня сцены с Богданом Янишевским, Фирсом. Уже предчувствуя, что имение продано, я, Раневская, сижу на опустевшей сцене, а на другом конце ее неподвижно стоит Фирс с подносом. Издали доносится музыка нашего невеселого бала. Я медленно иду через всю сцену, спрашиваю. «Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?» Почти ничто не дрогнуло в его лице. Только медленно поднимаются на меня мудрые трагические глаза, полные слез. И спокойным глубоким голосом, с великим достоинством, Фирс отвечает. «Куда прикажете, туда и пойду». Я склоняю перед ним голову, точно навеки прощаюсь и прошу прощения. Медленно отступаю от него, не смея оторвать взгляда. И тут Симеонов-Пищик по пьесе и по спектаклю должен увести меня в танцы. Актер Збигнев Мамонт, играющий эту роль, осторожно взяв мою руку, вдруг обращается к режиссеру. «Можно я уведу ее, не танцуя? Я не могу заставить ее танцевать. Я вижу ее состояние». И ответ. «Да, конечно, делайте, как вам подсказывает интуиция». И он уводит меня за кулисы, и там, погладив мою руку, целует тихо и нежно, желая успокоить, согреть своим теплом. Но можно ли это забыть? Какое душевное добро проникло с пьесы Чехова во всех нас, таких разных людей и актеров? Склонившись в поклоне и взявшись за руки, мы стояли на сцене и испытывали величайшее человеческое счастье — быть вместе, понимать прекрасное в жизни, вместе беречь эту жизнь. Как много мгновений было в этом спектакле, с которыми я так сроднилась, и не могу себе представить, что в моей жизни их больше не будет. Но будут другие.